сразу же встали перед глазами две лачуги, такие ветхие, что того и гляди развалятся. В эти домишки она не заходила. Корабейнице нечего делать в таких хибарах, где хозяевам и окна-то разбитые не на что починить. Но для порядка она узнала, чьи это дома. В одном из них жил старый солдат, который с грехом пополам перебивался на пенсию в 20 риксдалеров в год. В другом бедная девушка по прозванию Эллен Матца Торпая, которая мыкала горе со своими младшими братишками и сестренками. Однако она не слыхала о том, что Карл Артур надумал выкликнуть всех десятерых на аукционе для бедных, где их должны были раздать по чужим людям, и о том, что этот аукцион привел к счастливой перемене в их судьбе. Несколько влиятельных дам решили создать благотворительное общество, чтобы опекать эту ораву ребятишек. Они собирали деньги на починку дома, припасали детям еду, одежду. Все было бы как нельзя лучше, но тут вдруг захворала и умерла старшая сестра. Устала бедняжка, надорвалась. Можно было подумать, она, увидев, что теперь ее братья и сестренки обуты и одеты, погреб полон картошки, чулан набит мукой и селедкой, дырки в полу заколочены, и крысы больше не шастают по углам, и окна не надо затыкать тряпьем, решила, что она свой долг на этом свете исполнила, и улеглась, чтобы вкусить долгожданный покой. Однако этим она причинила Карлу Артуру немало хлопот. Добросердечные барыньки, опекавшие детей, тут же сыскали им новую няньку, старую деву, которая долгие годы была в услужении у пастора. Она обихаживала их как могла, только трудно было старухе совладать с 10 озорными ребятишками. Карлу Артуру хотелось помочь ей управляться со своими подопечными, однако ему было трудно это делать, покуда он жил в пасторской усадьбе. Потому-то он, как только получил наследство, поспешил купить и подновить домишко солдата, стоявший рядом с лачугой, где жили 10 ребятишек. Вот в этом-то доме, стало быть, и должны были поселиться новобрачные. Молодой пастор заверил жену, что она просто не узнает этот домишко. Так хорошо он все устроил. Покупкой своей он был доволен. Теперь у него был свой домик, маленький, скромный, расположенный в хорошем месте, к тому же отсюда удобно было приглядывать за оравой малышей. Анну Сверт в эти дни занимала лишь то, что муж ее любит. Потому она только засмеялась в ответ и, казалось, всем была довольна. Да и что она могла поделать? Они уже повенчаны. Она дала обет делить с ним горе и радость. К тому же, она надеялась на свои силы. Как бы туго им ни пришлось, она сумеет и жилье раздобыть, и прокормить себя и мужа. Когда они подъезжали к Корщурке, Анна Сверт сказала мужу, что у нее на родине есть такой обычай. Молодожены, переступив в первый раз порог своего дома, должны встать на колени и молить Господа, чтобы он благословил их жилище и ниспослал им счастье в стенах этого дома. Карл Артур сказал, что это прекрасный обычай, и что им нужно сделать то же самое. Однако, когда они приехали домой, никто об этом и не вспомнил. Случилось это вовсе не от того, что Анна Сверд столь приятно поразила их лачуга. Да она почти и не изменилась с тех пор, как Анна ее видела. Никак нельзя было сказать, что она превратилась в господскую усадьбу. Тот, кто чинил ее, даже не удосужился пристроить какое-нибудь крылечко, и, как и при старом солдате, у двери лежали неровные шаткие камни. Не раз призадумаешься, прежде чем войдешь в такую лачугу с коробом. Она сказала это мужу, чтобы подразнить его, и они оба рассмеялись. Оба были в наилучшем расположении духа. Стало быть, вовсе не из-за жилища своего они забыли о том, что надо упасть на колени у порога и просить Бога осенить благодатью их новый дом. А случилось это от того, что в тот самый миг,